Что за бабушкины нравы? В 1923 году, после проэта, их жизнь в какой-то степени успокоилась. К весне относится письмо, написанное Лилией Юрьевной, в котором она делает попытку наладить жизнь с любимым человеком, отказавшись от новшеств и экспериментов, подсознательно, видимо, понимая, что никуда не уйти от простого уюта и домашнего тепла. Все это читается между строк в письме, написанном тогда весной. «Володенька, как не глупо писать, но разговаривать мы с тобой пока не умеем. Жить нам с тобой так, как жили до сих пор, нельзя. Ни за что не буду. Жить надо вместе, ездить вместе, или же расстаться в последний раз и навсегда. Чего же я хочу? Мы должны остаться сейчас в Москве, заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по-человечески и со мной? А уже исходя из общей жизни, все остальное. Если что-нибудь останется от денег, можно поехать летом вместе, на месяц, визу как-нибудь получим, тогда и об Америке похлопочешь. Начинать делать все это нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне очень хочется. Кажется, весело и интересно. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был со мной и для меня. Если бы независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели, в комнате с чистым воздухом после теплой ванны. Разве не верно? Тебе кажется, опять мудрю, капризничаю, обдумай серьезно, по-взрослому. Я долго думала и для себя решила. Хотелось бы, чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился. Целую, твоя Лили». Кто знает, как реагировал Маяковский на письмо? Можно лишь предполагать, что всей душой откликнулся на ее предложение пожить по-человечески и со мной. Но как понять фразу, независимо от того, где были и что делали днем? Видимо, она не хотела терять свою независимость окончательно. И это предложение пожить по-человечески и со мной отнюдь не безоговорочно и заставляет вспомнить его терзание. Кроме любви твоей, мне нету солнца, а я не знаю, где ты и с кем. Да, после недавно пережитого стресса в своей комнате на Лубянке, когда все вроде бы наладилось, когда она была покорена поэмой поэта, отношения все же срывались в зыбкость и неуловимость. Среди обширного круга людей, с которыми она постоянно общалась, не переводились поклонники, которые настойчиво ее добивались. Она была озарена любовью знаменитого поэта, хороша собой, сексапильна, знала секреты обольщения, умела остроумно разговаривать, восхитительно одевалась, была умна, знаменита и независима. Еще до встречи с Анной Ахматовой, но уже женатой на Анне Евгеньевне, искусствовед Николай Николаевич Пунин в 20-м году увлекся Лилией Юрьевной. Его дневник от 3 июня. «Виделись, была у меня, был у нее». Много говорила о своих днях после моего отъезда. Когда так любит девочка, еще не забывшая географию, или когда так любит женщина, беспомощная и прижавшаяся к жизни, тяжело и страшно. Но когда Л.Б., которая много знает о любви, крепкая и вымеренная, балованная, гордая и выдержанная, так любит, хорошо. Но к соглашению мы не пришли. Вечером я вернулся от нее из истории, где нельзя было говорить, и позвонил. В комнате она была уже одна, и я сказал ей, что для меня она интересна только физически, и что если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу. Если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. Не будем видеться. Она попрощалась и повесила трубку. Только физически, без романа, нет, такое ее не интересовало. Летом 1923 года Л.Ю., Маяковский и Брик полетели в Германию. Это был один из первых полетов Люфтганзы, и Лиля захотела узнать, каково летать. Ей очень понравилось, и когда авиаполеты вошли в наш быт, она предпочла самолеты поездам. Первые 3 недели они провели под Геттингеном, а потом отправились на север страны, на остров Нордерный, где отдыхали весь август вместе с Виктором Шкловским, который был тогда в эмиграции в Германии. И из Лондона к ним приехала мать Лилии Юрьевны. Они часами лежали на пляже, покупали у рыбаков свежекопченую рыбу, совершали морские прогулки на небольших пароходиках, и Маяковский был совсем послушный. никаких карт и застолий. В середине сентября Маяковский уехал в Москву, а Лиля с Осей остались в Берлине. У Брика там были лекции, а Лиля ходила по музеям, магазинам и знакомым. В 1924 году она много путешествовала. С февраля до мая жила в Париже, Лондоне и Берлине. В Париже, по ее словам, они с Эльзой совсем искутились, даже завели записную книжку «Свидания и развлечений». Очень ей понравился художник Фернан Леже, который водил сестер на дешевые танцульки. Лиля привезла с собой из Москвы платье знаменитой портнихи Ломановой, и они с Эльзой демонстрировали их, как заправские манекенщицы, на двух вечерах, которые устраивала газета «Сесуар». Платья были отделаны русской вышивкой, ручными вологодскими кружевами, а кушаки украшены кистями. К платьям прилагались шляпы. Таким образом, имя Ломановой впервые узнали во Франции, о ней и о русской современной моде много писали в газетах. Она хотела поехать в Испанию, но не дали визу. Она поехала в Лондон, где ее мать хворала, и просила ее приехать. В письмах она жалует, что скучает, что ей надоело в Париже, а теперь в Лондоне. В апреле в Берлине был Маяковский, и Лиля поехала к нему, оттуда они в мае вернулись домой. Все это время Лиля не переставала в письмах интересоваться Краснощековым, который еще был в заключении. В начале романа с Маяковским они условились, что когда их любовь охладеет, они скажут об этом друг другу. И вот весной 1925 года Л.Ю. написала Маяковскому, что не испытывает к нему прежних чувств. «Мне кажется, что и ты уже любишь меня много меньше и очень мучиться не будешь». Увы, это ей только так казалось. Он продолжал любить ее, может быть, и не так бешено, но продолжал. Л.Ю. была натура решительная и крайне самостоятельная. Настаивать он не смел, иначе это привело бы к полному разрыву. Маяковский это понимал. Понимал, что и ее, и его сердцу не прикажешь, и страдал. Летом они жили в Пушкине. Лиля увлекла шитьем платьев из ситцевых русских платков, отделывая их красивыми пуговицами, которые привезла из-за границы. Она их носила сама и дарила приятельницам. Ломанова, встретив Лилю в Пушкине в таком платье, пришла в восторг. Лиля привела ее на дачу, сняла с себя платье и подарила ей. Все очень смеялись. Осенью Маяковский уехал с выступлениями в Париж. Оттуда он пишет Лиле ревнивое письмо. Она же отвечает: «Что делать? Не могу бросить А.М., пока он в тюрьме. Стыдно, стыдно, как никогда в жизни». «Ты пишешь про стыдно», — отвечает он. «Неужели это все, что связывает тебя с ним, и единственное, что мешает быть со мной? Не верю. Делай, как хочешь. Ничто, никогда и никак моей любви к тебе не изменит».